понимание различных законов. Смею предположить, что вы знаете, что во Вселенной существуют законы двух типов – законы природы и законы, созданные людьми. Законы, созданные людьми, вы можете нарушать. Например, правила дорожного движения. ГАИ вас может поймать, а может и не поймать. Но те, кто пытаются нарушить законы природы, непременно будут ею пойманы. Причем каждый раз, без исключения. Законы природы, в свою очередь, делятся на две категории – законы физики и законы психики. Действие физических законов может быть проверено определенными экспериментами, например, электрические и механические законы, а вот законы психики проверяются только с помощью интуиции, наблюдениями за их действиями в жизни. Некоторые психические законы были открыты примерно во втором тысячелетии до нашей эры, то есть более 4000 лет назад. В античном мире эти законы преподавались в так называемых школах таинства. Эти принципы преподавались последовательно. Раньше такие принципы не были предназначены для широкой аудитории. Руководители таких школ считали, что простые люди могут неверно истолковать эти принципы и, следовательно, будут использовать их не по назначению. Может, тогда их опасения действительно были оправданы. Сегодня разговоры на такие темы даже не считаются чем-то особенным. Несмотря на то, что многие знакомы с этими законами, очень мало кто реально использует их в своей жизни. Когда я изучал биографии успешных людей, то сделал вывод, что все они сознательно или бессознательно живут по этим законам. Результат? За 2-3 года им удавалось достичь то, что многие не смогли за всю жизнь. И вправду, любой успех приходит в жизнь тогда, когда в ней органично живут три принципа. Отмечу, что законы психики похожи на законы физики в том плане, что они функционируют на все 100%. Для примера, закон гравитации работает 24 часа в сутки в любом уголке Земли. Если человек спрыгивает с 10-этажного здания, то упадет на мостовую с одинаковой силой как в центре Нью-Йорка, так и в центре Токио. Не имеет никакого значения, знаете ли вы о существовании гравитации, согласны ли вы с ней, рассказывали ли вам об этом, когда вы были ребенком. Закон беспристрастен, он работает применительно к каждому где угодно. Его не волнует, знаете ли вы о нем, удобен ли он вам в данный момент. Точно так же работают психические законы. Так же всегда и везде, несмотря на то, что их физическое проявление не так легко увидеть. Каждый раз, когда в жизни все хорошо, ваши мысли и действия находятся в гармонии с законами психики. Каждый раз, когда вы сталкиваетесь с проблемами, значит, вы нарушили один или несколько законов психики, возможно, находясь в неведении. Так как эти законы играют важнейшую роль в достижении счастья, вам необходимо с ними познакомиться и интегрировать в каждую область своей жизни.